в мыслях. Я выливаю суп и соус всем на головы. Мне хочется кричать, терять сознание. Нас попросили предложить темы будущих лекций. Я сказал, может, цикл лекций о браке? Аналогично, конечно, мог сказать о смородине, о крыжовнике. Смидерзу выпал очень счастливый жребий. А рождение — ненадежная штука. Во что-то оно выльется. А вот ему выпало родиться Смидерзом. Страшно повезло. Он похож на Томаса Дьюи. Примечание. Томас Эдмунд Дьюи родился в 1902 году. Американский политический деятель, юрист. Да, такая же щербина под верхней губой. Щеточка усов. Серьезно, серьезно, Смидерс. У меня есть хорошая мысль относительно будущих лекций. Вам, организаторам, надо прислушиваться к нашему брату. Это фикция, что на вечерние курсы ходят набираться культуры. Люди извелись, изголодались без здравого смысла, ясности, истины, хотя бы крупицы ее. Они погибают. Это не метафора. Погибают без чего-то реального, с чем можно к вечеру вернуться домой. Вы посмотрите, как они заглатывают самую дикую чушь. Ах, Смидерс, брат мой усатый. Подумайте, какая ответственность лежит на нас в этой раздобревшей стране. Задумайтесь, чем могла стать Америка для всего мира. И посмотрите, чем она стала. Какая порода могла в ней вывестись. И посмотрите на всех нас. На себя, на меня. Почитайте газеты, если еще можете. Такси уже проехало 30-ю улицу, а там была табачная лавочка на углу, где год назад герцог покупал пачку Вирджинии Раундс для Тинни, своей тещи, жившей в одном квартале оттуда. Он вспомнил, как звонил сказать, что уже едет. В телефонной будке было темно, узорная жесть местами затерлась до черноты. Дорогая Тинни, возможно, мы переговорим, когда я вернусь с побережья. Недоумение, почему я больше не прихожу, переданное мне через адвоката Симкина, по меньшей мере, трудно объяснимо. Я знаю, какая у вас нелегкая жизнь, что вы без мужа, Тинни и Понтриттер были в разводе. Старый импресарио жил на 57-й улице, где руководил актерской студией. А Тинни на 31-й, в своих двух комнатах, смотревшихся как декорация былых побед бывшего мужа. Со всех афиш лезло его имя. Понтриттер, постановщик Юджина О'Нила Чехова. И хотя они уже не были мужем и женой, отношения продолжались. Понтриттер катал Тинни в своем громобое. Они вместе ходили на премьеры и обеды. Стройная 55-летняя женщина. Она была повыше Пона, а тот был дородный, властный, с печатью неуживчивости и ума на смуглом лице. любил испанские костюмы,